прежде всего пошли пустые флакончики из-под духов. Потом пошли коробочки из-под флакончиков из-под духов. Потом пошли какие-то лайковые перчатки, краги, корсет, шушун. Спиртовка пошла, колун. А для меня ничего. И когда уже опустел сундук, Худякова достает снизу что-то, смотрит, любуется. Вот и для вас нашлось. Гляжу, Наталья Федоровна Обрезкова, рожденная Иванова.